Глава 31. Таинственные слоги обсуждая, они секреты рифмы раскрывают. На пестрые фонарики глазея, они разгадку ребусов находят. «Если вы действительно отдаете вашу дочь моему зятю, чтобы он взял ее с собой, мы возьмем ее с нами, вылечим, и когда представится возможность, вернем ее вам», — сказал Лин Джиян. Лань-инь, плач, обратилась к своему отцу. «Что вы говорите, отец? Как же я могу оставить вас одного и уехать? Ведь мама давно умерла, а других детей, кроме меня, у вас нет. Хотя я больна и не могу вам служить, но когда мы вместе, у нас на душе спокойно. Разве мы можем вдруг так внезапно расстаться?» «Хотя все это так, — сказал переводчик, — но если тебя срочно не отправить в чужие края, где можно достать лекарства, то разве ты сможешь выздороветь? Твоя болезнь зашла настолько далеко, что если еще промедлить, то будет поздно. Каково будет мне, отцу, пережить такое горе? Да и я ведь тоже не вечен. Плохо, конечно, что нам приходится расставаться. Но если ты выздоровеешь, то напишешь мне письмо, успокоишь меня, и я смогу еще прожить немного. Следовательно, наша разлука будет способствовать тому, чтобы мы оба остались в живых. Отбрось сомнения, дочка, и попроси этого мудрого человека стать твоим отцом. Если по приезде в Поднебесную империю ты сможешь вылечиться, все будет хорошо». С этими словами он подвел дочь к Тан-Ао, велел ей поклониться ему в ноги, как своему приемному отцу. Затем девушка поклонилась До Цзугуну, Лин Джияну и его жене. Переводчик тоже поклонился в ноги Тан-Ао и поручил свою дочь его попечением. «Вы отдаете мне вашу дочь, и я принимаю ее как свою, преисполненный страхом, что не смогу полностью заменить ей вас, родного отца», — сказал Тан-Ао, ответив на его поклон. «Посмею ли я не посвятить всего себя ее благу? Сейчас нужно прежде всего вылечить ее. Но я не могу заранее обещать, что сумею снова попасть сюда к вам, после того, как вернусь на родину. Что касается замужества вашей дочери, то я дам все свои силы тому, чтобы устроить ей счастливый брак. Так что прошу вас, не беспокойтесь за ваше столь большое доверие ко мне». В это время слуга переводчика принес серебро. Переводчик сказал: «Здесь 1000 лан чистого серебра, 500 лан — скромное выражение моего уважения к вам, остальные 500 — на лекарства для дочери и на будущие расходы для устройства ее свадьбы. Что же касается одежды и головных украшений, то я все уже приготовил, чтобы вы не беспокоились об этом». Слуги внесли 8 сундуков с вещами Лань-инь. «Поскольку вы приготовили одежду и украшения для вашей дочери, мне, конечно, придется взять их с собой», — сказал Тан-Ао. «Но серебро, которое вы мне дарите, я не могу принять. Да и на свадебные расходы вы даете слишком много денег. Прошу вас, возьмите их обратно. Только на таких условиях я смогу исполнить ваше желание». «У меня других детей нет», — сказал переводчик, — «и деньги мне не нужны. Кроме того, у меня есть земля, на жизнь мне хватит. Возьмите же деньги, сударь, иначе я не буду спокоен». «Господин переводчик дал так много денег не иначе, как из любви к дочери», — сказал До Цзугун. «Лучше возьмите их, почтенный Тан. Когда барышня будет выходить замуж, они пригодятся ей на свадьбу». Тан-Ао, кивнув головой, согласился и приказал слугам положить серебро в ящик и отнести его в заднюю каюту. Горько плача, отец с дочерью расстались. С этого времени Лань-инь стала называть жену Линь-джияна тетей, а Вань-жу — двоюродной сестрицей. Она и ее няня поселились вместе с Вань-жу. Джонка стала готовиться к отплытию. До Цзугун хотел стать у руля, но Тан-Ао сказал: «Зачем вам самому этим заниматься, Цзугун? Ваш долговязый ученик прекрасно сам справляется с этим делом. Разве вы не хотите посмотреть, что написал государь страны людей с раздвоенными языками?» «А я и забыл об этом», — засмеялся До Цзугун. Тан-Ао вынул бумагу и развернул ее. На ней было написано следующее: «Бот, вот, тот, сот, рот, мот, лот, пот, нот, чет, плот, кот, код, кат, как, кит, кол, кок, кан, кон, клад, крот». Все трое долго вертели бумагу в руках, смотрели на нее, но ничего не могли понять. «Какой смысл таится во множестве этих точек?» — спросил Лин Джиян. «Наверное, государь, опасаясь, что мы узнаем их тайну, нарочно одурачил нас». «Он ведь властитель большой страны», — возразил Тан Ао. «Разве к лицу ему обманывать людей?» «По-моему, весь секрет содержится в этих 11 словах. Кот, код, кат, как, кит и так далее. Если бы он хотел нас обмануть, что стоило ему написать множество каких-нибудь трудных знаков? Но он почему-то написал только эти 11. Наверняка была какая-то причина». «А почему бы нам не спросить барышню Джи?» — сказал До Цзыгун. «Она родилась в этой стране людей с раздвоенными языками и должна знать эту тайну». Лин Джиян позвал Лань Инь вместе с Вань Жу и стал подробно ее расспрашивать. Но оказалось, что Лань Инь, с детства много и тяжело болевшая, хотя и училась несколько лет, но совершенно не занималась рифмами. Услышав это, все трое друзей еще больше заинтересовались этой тайной, но им пришлось пока отложить ее разгадку. Через несколько дней они приехали в страну сметливых. Лин Джиян пошел продавать свои товары, а Тан Ао и До Цзыгун отправились искать лекарства, нужные для Лань Инь, но и здесь их не оказалось. Тогда они обратились к заморским купцам и, потратив все свое красноречие, дав, кроме того, в обмен множество других лекарств, они, наконец, сумели достать то, что им было нужно, и приготовить лекарство для Лань Инь. За 3 дня она 6 раз приняла это лекарство. Из нее вышло множество глистов, постепенно ей становилось все лучше, и у нее появился вкус к еде. Тан Ао был счастлив. Беседуя с До Цзыгуном и Лин Джияном, он сказал: «У переводчика нет других детей. Дочь его уже поправилась и постоянно думает о нем. К счастью, страна сметливых находится недалеко от страны людей с раздвоенными языками. Хорошо было бы отправить ее к отцу, чтобы он получил обратно свое чадо. Разве это не доброе дело?» До Цзыгун и Лин Джиян согласились с ним. Узнав об их решении, Лань Инь очень обрадовалась. «Если я займусь продажей товаров, то получится задержка», — сказал Лин Джиян. «По-моему, лучше всего будет сейчас же отвезти ее домой, а потом мы сможем снова вернуться в страну сметливых, и уж тогда я распродам свои товары». «Так будет еще лучше», — согласился Тан Ао. Джонка сразу же отправилась в обратный путь. Плыли они всего несколько дней, и в тот день, когда Джонка подошла к границе страны людей с раздвоенными языками, у Лань-Инь внезапно началась неудержимая рвота, как при холере, причем ей было так плохо, что она перестала даже узнавать окружающих, все время бредила и находилась в забытии. «По-моему, — сказал Лин Джиян, — у племянницы болезнь разлуки с родиной». «Что это за болезнь?» — спросил Тан Ао. — «Это я так сказал, просто наобум», — ответил он. «Но ведь ее отец сам говорил, что она выживет только в том случае, если попадет в чужую страну. Действительно, стоило ей оказаться в стране сметливых, как она выздоровела. Только мы повезли ее домой и поравнялись с границей ее родины, как она вдруг заболела этой удивительной болезнью. Видимо, ей на роду написано расстаться с родными краями. С какой стати нам возвращать ее домой, чтобы она напрасно рассталась со своей жизнью? По-моему, надо как можно скорее покинуть эту страну». И он тотчас же приказал матросам повернуть Джонку и плыть обратно в страну сметливых. Как только они выехали за пределы страны людей с раздвоенными языками, Лань Инь действительно стала лучше. Тан Ао нечем было заняться на Джонке, и он с До Цзыгуном и Лин Джияном подолгу рассматривал бумагу с непонятным набором слогов и уделял много времени всякого рода предположениям и догадкам. Древние говорили: «Читай книгу 1000 раз, и смысл ее сам собой станет очевидным. Раз мы ничего не понимаем, то почему бы нам не заучить эти 11 слогов? Сегодня прочтем их, завтра еще раз прочтем, авось что-нибудь да выяснится», — предложил Тан Ао. «Почтенный Тан правильно говорит», — сказал До Цзыгун. «К тому же слогов здесь немного, а нам делать нечего, это даже развлечет нас. Давайте 2 дня поучим и посмотрим, что из этого выйдет. Эти 11 слогов надо как-то соединить по частям, тогда только можно будет запомнить их. По-моему, в первую часть войдут 1-е 4 слога, во вторую — еще 4, а последняя будет неполная, из 3 слогов. Как вы думаете, я правильно говорю?» «Чем короче слог, — сказал Лин Джиян, — тем для меня легче. Пожалуй, из 2 слогов мне бы еще больше подошло. Пожалуйста, До Цзыгун, объясните, как же тогда надо читать?» «Первую часть читайте так. Кот, код, кат, как, вторую — кит, кол, кок, кан, а третью — кон, клад, крот. Понятно? Чего тут еще объяснять? Вы прямо-таки в школьника превратились, — сказал Додзугун. Все трое читали вслух до позднего вечера, а затем улеглись спать. Лин Джиян, боясь, что друзья выучат раньше, чем он, и он станет предметом их насмешек, громко читал вслух эти 11 загадочных слогов, как буддийскую молитву, и так провел всю ночь. На следующий день все трое, собравшись вместе, опять читали и обсуждали эти слоги, но ничего не могли в них понять. «Коль скоро барышня Джи не знает тайны рифм, — сказал Додзугун, — то, может быть, племянница Ваньжу при ее способностях сумеет научить ее этим слогам, прочтя их ей несколько раз. Почем знать, не уловит ли барышня Джи их смысл?» Лин Джиян позвал Ваньжу. С ней вместе пришла и Лань-инь. Тан Ао объяснил, в чем дело, и Ваньжу два раза прочла вслух. «Кот, код, кат, как». И она, и Лань-инь долго смотрели на написание слога «кот». Внезапно Лань-инь воскликнула. «Приемный отец! Взгляните. Если читать слог «мод» из шестой строки так же, как это «код», «код», «кат», «как», то разве не получится «мод», «мод», «мат», «мак»?» Тан Ао и До Цзюгун ничего не поняли из слов Лань-инь. «А как ты до этого додумалась, племянница?» — спросил Лин Джиян. «Не иначе как заглядывала в книгу рифм, не правда ли?» «Когда же я это могла заглянуть в книгу рифм?» — возразила Лань-инь. «Просто последние дни я все слышу, как вы, дядя, читаете вслух эти слоги. Они мне запомнились, и я невольно подсказала эти новые 4 слога. Я и сама не знаю, откуда взяла их». «Скажите, пожалуйста, барышня, а как надо изменить слог «рот» согласно ряду «код», «код», «кат», «как»?» — спросил Додзугун. Лань-инь хотел ответить, но ее перебил Лин Джиян. «По-моему, так», — сказал он. «Рот, род, рать, рак». «Дядя совершенно прав», — сказала Лань-инь. «Что тут говорить, Цзугун?» — сказал Тан Ао. «Ведь еще у древних сложилась поговорка. Рвение может порождать умение. Ты, Шурин, вчера всю ночь не зря читал вслух. Не только сам доискался до смысла, но и моя приемная дочь смогла воспринимать на слух эти слоги и ответить на твой вопрос без всяких затруднений. Видно, другого ничего не придумаешь. Придется нам опять повторять эти слоги». И тогда, конечно, и мы поймем, в чем дело. Додзугун кивнул головой. В течение долгого времени они оба читали эти «код», «код», «кат», «как». И вдруг Тан Ао радостно закивал головой. «Теперь и я кое-что понимаю». «Действительно ли понял, зять?» — спросил Лин Джиян. «Сейчас проверю. Ну-ка, как изменяется слог «лот»?» «Конечно, лот, лед, лад, лак», — ответил Тан Ао. «А сот?» «Сот, сод, сад, сак», — подхватила Ваньжу. Додзугун слушал это в полной растерянности. Он долго думал и вдруг насмешливо улыбнулся. «Понятно. В стране людей с раздвоенными языками вы каким-то образом украли книгу рифм. Ночью вы потихоньку от меня читали и заучивали ее, а теперь издеваетесь надо мной. На что это похоже? Сейчас же дайте мне посмотреть эту книгу». «Ну как мы могли украсть какую-нибудь книгу рифм?» — воскликнул Лин Джиян. «Если мы вас обманываем, так пусть осмеют меня девушки из страны чернозубых, так же, как они осмеяли вас». «Если у вас нет книги рифм, то почему я ничего не понимаю из того, что вы говорите?» — настаивал Додзугун. «У нас действительно нет книги рифм», — сказал Тан Ао. «Неужели мы решились бы обмануть вас? Вам надо, Цзугун, еще раз хорошенько выучить эти код, код, кат, как. И когда вы будете хорошо знать их звучание и вникнете в смысл, вы увидите, что мы вовсе не издеваемся над вами». Додзугуну пришлось опять громко зубрить. Зубрил он довольно долго, как вдруг Ваньжу спросила Тан Ао. «Скажите, пожалуйста, дядя, а как изменяется слог «пот»?» «Пот», — начал Тан Ао, но его перебил Додзугун. «Конечно же, под, пад, пук», — воскликнул он. Тан Ао засмеялся и хлопнул в ладоши. «Цзугун понял. А разве вы, Цзугун, эти под, под, пад, пук взяли из какой-нибудь книги рифм?» Покачав головой, До Цзугун сказал. «Оказывается, прилежные занятия приносят большую пользу. Снова и снова задавали они друг другу задачи на слоги и с легкостью отвечали на них. В тот день, когда они прибыли снова в страну сметливых, был праздник середины осени. Все матросы захотели отметить этот день выпивкой, поэтому Джонка особенно быстро встала на якорь. Примечание. Праздник середины осени или праздник луны. Он отмечается осенью, вечером 15 числа 8 луны, так как именно в это время темное женское начало, инь, к которому в китайской натурфилософии относится луна, противоположность солнцу, относимому к светлому мужскому началу ян, начинает брать верх над последним. Праздник этот широко празднуется в народе, особенно женщинами. Так как быт, нравы и язык в стране сметливых были такими же, как в царстве благонравных, Тан Ао договорился с Додзугуном и Линджияном посмотреть, как здесь встречают праздник. К тому же он слышал, что в этой стране все жители спокон веку искусны в вычислениях, и ему хотелось убедиться в этом. Вскоре они вошли в город и услышали треск хлопушек. В городе было развешано множество разноцветных фонариков, продавцы и покупатели сновали туда и сюда, повсюду царили шум и оживление. Примечание. Треск хлопушек. Хлопушки. Бумажные патроны, наполненные порохом, связанные между собой фитилем и дающие при зажигании фитиля частые взрывы, напоминающие пулеметные очереди. Хлопушки — обязательная принадлежность всякого праздника в Китае. «Посмотрите-ка на эти фонарики», — сказал Линджиян, «совсем как у нас в праздник первого дня первой луны». Примечание. Праздник первого дня первой луны. Первый день Нового года по лунному календарю торжественно отмечается в Китае, причем празднование Нового года длится около 2 недель. «Удивительно!» — воскликнул Додзугун и стал расспрашивать местных жителей. Выяснилось, что в первую луну года здесь очень холодно, и поэтому никого не тянет на улицу встречать Новый год. По сложившемуся обычаю этой страны предпочитают праздновать начало года в 8-ю луну, когда небо еще высоко и воздух приятный, не жарко и не холодно. Вот почему первый день 8-й луны у них считается началом Нового года, а праздник середины осени — праздником фонарей. Примечание. Праздник фонарей. 15 числа 1-й луны в Китае празднуют новогодний весенний праздник фонарей. В этот день улицы и дома украшаются фонарями самой различной формы, организуются уличные процессии с фонарями. Участники этих процессий исполняют популярный в Китае «танец дракона». Группа людей, держа перед собой огромного бумажного дракона, изображает его извивающимся в танце. В этот день здесь как раз встречали Новый год, поэтому и было так шумно и оживленно. Полюбовавшись на фонарики, друзья принялись разыскивать людей искусных в вычислениях. Они спрашивали в разных местах, и хотя нашлось много таких людей, но знания у них оказались весьма приблизительными. Друзьям сказали, что некий Ми славится как знаток искусства вычислений, но когда они пришли в дом этого Ми, выяснилось, что он вместе с дочерью Ми Ланьфань уехал в середине прошлой осени в Поднебесную империю к родным. Они снова отправились на поиски, ходили очень долго, и вдруг увидели у входа в один дом надпись на красной бумаге, гласившую: «Кружок любителей загадок на фонарях». Тан Ао невольно обрадовался. «Не думал я, что в этой стране существуют загадки на фонарях. Почему бы нам не зайти посмотреть? Почем знать, может быть, нам повезет, и мы встретим здесь человека, сведущего в вычислениях». «Ладно», — согласился Додзугун. Едва не вошли в ворота, как увидели, что над входом в дом висит надпись «Училище». Испугавшись, Тан Ао и Додзугун хотели уже повернуть назад, отказавшись от намерения посмотреть загадки на фонарях. Но Линджиян сказал: «Смелей входите. Если там заведут с нами беседу о словесности, то мой стих «Стрелять из дробовика», подействовавший в стране благонравных мужей, и здесь сделает свое дело». Тан Ао и Додзугуну пришлось послушаться его и пойти за ним в главный зал. На стенах там висели полосы разноцветной бумаги, на которых было написано множество загадок для фонариков. Вокруг них толпились седовласые старцы в шапках ученых и белых одеждах с изысканными манерами. Среди них не было ни одного молодого человека, так что наши друзья немного успокоились. Хозяин предложил им сесть. Внимательно приглядевшись, друзья обратили внимание на одну бумажную полоску, на которой было написано: «Угадайте, откуда фраза «10 000 государств спокойны»? И приведите соответствующее место из книги Мэнзы». В награду получите пучок курительных свечей. Примечание. Курительные свечи – палочки различной длины и толщины, изготовленные из прессованной рубленой соломы, бумаги или опилок с добавлением ароматов, сандал и другие. Употребляются для курения перед изображением божества, перед табличками предков и так далее. Курительную палочку или чаще пачку таких палочек зажигают с одного конца, а другим концом вставляют в курильницу, и она, медленно тлея, курится ароматным дымком. «Скажите, пожалуйста, почтенный хозяин, 10 000 государств спокойные, не значит ли, что весь народ Поднебесный живет в спокойствии?» — спросил Додзугун. «Ваша догадка, почтеннейшая, верна», — ответил один из старцев и вручил Додзугуну бумажную полоску и приз. «Скажите, пожалуйста, Дзугун», — спросил Тан-Ао, — «как называется страна, которая встретилась нам раньше на пути, где у людей глаза на ладонях?» «Страна глубокоглазых», — ответил Додзугун. Услышав это, Тан-Ао громко спросил. «Скажите, пожалуйста, почтенный хозяин, в загадке, где надо указать название страны, в которой люди отчетливо видят на 1000 ли, не имеется ли в виду страна глубокоглазых?» «Вы правильно угадали, почтеннейший», — ответил старик и также вручил приз Тан-Ао. «Какая прекрасная мысль описать слово «глубокий» через выражение 1000 ли! Загадка хороша, да и отгадка превосходна!» — хором восхищались окружающие. «Скажите, пожалуйста, Дзугун», — спросил Линь-Джиян, — «я слышал, что некоторые люди называют женщин драгоценностью. Значит ли это, что слово «драгоценность», в свою очередь, может означать «женщину»?» Додзугун утвердительно кивнул головой. «Ну, если так, — сказал Линь-Джиян, — то полоска с надписью «Угадай название страны, драгоценное дитя» не содержит ли намек на царство женщин? Сейчас я у них спрошу». Но Линь-Джиян сказал это так громко, что старики его услышали. Один из них поспешил ответить. «И ваша догадка, молодой человек, вполне правильна». «А это загадка. Навеки вечные они владеют даром не стареть. Не страна ли это не умирающих? А там, наверху, где нарисован краб, это страна безутробных?» — обратился Линь-Джиян прямо к старику. «Все верно», — сказал старец и вручил Линь-Джияну приз. «К сожалению», — сказал Линь-Джиян, — «я так начитался разных стихов и книг по истории, всяких там Лао-Цзы и Шао-Цзы, что у меня память ослабла, ничего больше не помню». Сидевший рядом с ним старик спросил: «Разрешите узнать, молодой человек, какая же эта книга называется Шао-Цзы?» Услышав это, Тан-Ао начал волноваться, но Линь-Джиян спокойно ответил: «Вы спрашиваете о Шао-Цзы? Так это же код, код, кат, как?» «Что это за код, код, кат, как? Объясните, пожалуйста, молодой человек», — спросил старик. «Вот что я вам скажу», — ответил Линь-Джиян. «Это код, код, кат, как. Значит, под, под, пад, пук». «А это еще что за под, под, пад, пук?» — удивился старик. «Под, под, пад, пук, значит, мод, мод, мат, мак», — ответил Линь-Джиян. «Ну, это же еще потруднее разгадать, чем загадки на фонарях», — засмеялся старик. «О том, что произошло дальше, вы узнаете в следующей главе».